Я только не пойму, почему ты после полученного результата согласилась второй книгой заниматься на тех же условиях. Да потому что я не литагент, профессия у меня другая. Что ж ты меня терзаешь, Алечка? Ну не могу я сама себе деньги выбивать. Тогда ты не self-employed, а дура. Свободу, говоришь, захотела? Да таким дурам, как ты, век свободы не видать. За счет таких дур и существуют такие все. За счет таких дур люди себе карьеру делают любую, кто финансовую, кто научную, кто общественную. Ай, молодец, Катя. И баба-то она неплохая, даже хорошая баба, порядочная. Ведь не обманула же тебя ни разу. Платила по уговору. Холеная Катя баба. Видно, что она не только тебе за услуги платит, но и своему косметологу. Полагаю, в ее шкале ценностей вы стоите где-то рядом. И главное, Катя волевая баба. Вот захотела стать писательницей и стала. Хоть ты тресни. Ну, не хватало ей этого в своей Испании для полноты жизни. Ну, самовыразилась она, как смогла. Так ведь мало ей оказалось. Она и второй раз самовыразилась. А теперь хочет и третий. И все посредством тебя. Сказку о золотой рыбке она не читала, что ли? Алечка, да с Катей-то все не так просто. Она, конечно, генетическая блондинка. Факт. Но, знаешь, может быть, именно это качество, этот ген блондинки и позволил ей выжить, удержаться на плаву в этой жизни. Это как врожденный защитный механизм, иначе ведь с ума сойти можно, а я сама знаю, что я творец своего счастья, в смысле несчастья. И вообще, все у меня как-то не так идет, неправильно, во всем. Вот только не надо обобщать, просто подумай о своей жизни, да мою жизнь покрасить и выбросить. Не стыкуется она с окружающей средой, не монтируется, неправда. Алло, ты что там, плачешь, что ли? Давай лучше о чем-нибудь смешном поговорим, давай. Это после того, как ты меня по стенке размазала? Ну ладно, давай уж. Я тут Фархада недавно встретила. На его собственной выставке зашла на открытие. Хотя приглашение не получала. А зачем? Со всеми, с кем надо, я его познакомила в свое время. Теперь он обходится самостоятельно. Это у тебя о смешном. Конечно, это в поддан истории о почти олигархе. Ну, если так... Видела я недавно Фархада в издательстве, сидел под дверью у директора. Я с ним особо не любезничала, очень надо. А таких гонораров, какие ты выбивала, ему теперь как своих ушей не видать. И по делам. Кстати, решил он проблему деторождения. Две девочки-погодки, ого, не зря старался. Так он и продолжает стараться. Девочки не в счет, ему нужен мальчик. Иначе он не будет чувствовать себя полноценным мужчиной. Видишь, нет счастья на земле. А про Гену с Валентиной что слышно? Какой-то халтурой пробавляются. Продолжают квасить. Видно, у олигарха был их звездный час, только про Валеру я ничего не знаю. Зато я знаю. Приходил как-то. Возле художников наших вертелся. Вот так и происходит. Круговорот дерьма в природе. Надо бы предупредить их, что это за сокровище. Ничего. С ними не забалуешь. Они с полтыка секут, что к чему. Валера сам себя благополучно зароет. Все еще злишься? В основном на себя. Ты, кстати, знаешь, который час? Два почти. Давай спать, что ли? Мне завтра на работу все же. Ну, ладно. Ложись и ни о чем таком не думай. Легко сказать «не думай». Еще о таком. Сначала я после разговора с Ираклием места себе найти не могла. Ходила из угла в угол, скулила. Хорошо, что Ванька... Заснул уже. А теперь вот Каталина Хуановна. Год назад подруга Наташка вернулась из туристической поездки в Испанию. Ночью раздался звонок. Наташка сообщала о прилете и о том, что нашла для меня работу. То есть и на Ривьере она не переставала думать о главном. «Работу», — сказала Наташка, — «зовут Екатерина Ивановна. На местном наречии Каталина Хуановна. А если попросту Катя?» Представляешь? 4 дня в Барселоне. Красотища. На четвертый день, угулявшись в усмерть, сижу с приятельницей в миленьком таком уличном кафе на улице Рамбла, наискосок площадь Колумба, с одноименной колонной. Впереди самое, что ни на есть, Средиземное море. Мимо толпа фланирует, испанской речи и не слышно. Почти одни иностранцы, мы ж в высокий сезон попали. Ну вот, сидим, пьем чай со льдом, разговариваем. А за соседним столиком дамочка, лет 40, хотя выглядит значительно моложе. Только меня-то ведь ботоксами всякими не проведешь. Про национальность тоже непонятно. В общем, кем угодно могла оказаться. И местной, и француженкой, и итальянкой. И хорошо замаскированной нашей. хотя держится скорее как местная. Темноволосая, смуглая.